Дикарка помогла Михею подняться на борт, когда над водой заполыхало и запахло жареным, и уступила ему место за штурвалом. Он толкнул ручку реверса, и лодка за считанные секунды набрала сумасшедшую скорость. Только спустя несколько минут Тамира увидела потеки на глазах парня, остатки губной помады. «Снова с Андре встречался?» «Ты спроси, зачем?» Попросил у нее капельку сахара, чуточку каустика и немножечко ее слюны. «Но если ты все знаешь, зачем спрашиваешь?» Михей заставил дикарку улыбнуться. Когда он одной рукой, управляя лодкой, другой стал срывать себе топ, бюстгальтер, стирать остатки грима. Проход Лида. Ворота в Венецианский залив, ворота к свободе. Они были образованы мысом полуострова Кавалина и мысом острова Лида. Узкое, как бутылочное горлышко, порядка 200 метров. Во всяком случае, их всегда охраняли два стража, вечно бодрствующие маяки. Но сегодня проход будто превратился в Рио-Терра, поперек которого протянули широченную полицейскую ленту с шипами. Пограничные катера были готовы сорваться с места и начать преследование такси, гондолы, парома. 4 километра от острова Сан-Пьетро до начала Лидовских губ катер пролетел как на крыльях. Держась правого маяка, Михей направил катер вдоль берега, который казался стороной шлюза. Он обходил пограничные сторожевые катера вдоль берега, тогда как направление атаки и преследования готовилось с двух сторон и по направлению к стремнине. Михей внешне был спокоен, но во время полукилометрового рейда вдоль берега опасался лишь одного — натянутого троса. Пожалуй, только он мог остановить катер, с которым Михей словно слился. Он что-то возбужденно покрикивал, держа рулевое колесо двумя руками. От них только что не шарахались шхуны, весельные и моторные лодки. Итальянский ракетный катер «Спарвьера» с водометным движителем и подводными крыльями стоял не на якоре, а был расчален между Бакеном и берегом. Он не успел отдать кормовой конец. Трос повис, и в середине его лизали волны, и он представлял сейчас куда большую угрозу, нежели артиллерийская установка «Ото Миллара» и крупнокалиберный пулемет на ракетном катере. Михей направил катер вдоль борта головного корабля, обеспечивающего охрану побережья. Фактически, он повторял свой маневр, когда старался протиснуться на полицейской машине между скалой и микроавтобусом. Но здесь главной была высота, высота троса. «Пригнись», — предупредил он Тамиру, и сам резко опустился на диван. Катер задел левым бортом правый борт «Спарвьера», команда которого сгрудилась у леерного ограждения, и получил повреждение. Тяжелый провисший трос снес, как ножом, ветроотбойное стекло беглеца, люк форпика и спинку сиденья водителя. Когда Михей поднял голову и обернулся, увидел кусок стекла, который, подобно воздушному змею, метался вдоль кильватерной линии. И он снова взял ближе к берегу. Улыбнулся, точно определив сектор обстрела. Ни из арт-установки, ни из пулемета «Спарвьера» огонь не откроет. В противном случае снесет береговые постройки, скосит людей. Из-за пробоины 7-метровый катер сносило к берегу. Им стало трудно управлять. «Бросаем его!» — выкрикнула Тамира. «Да!» — резко кивнул Михей. Он нашел место за старым дебаркадером с окнами, наполовину закрашенными белым, как в туалете. Оказавшись за его крепкими стенами, он резко сбросил скорость. Катер, получивший пробоину выше ватерлинии, резко осел с продольным наклоном на нос, словно откланялся, и тут же нахватал воды. И чем больше хлестало в пробоину, тем быстрее он погружался. Дикарка и Михей выпрыгнули на берег, даже не замочив ног. Отбежав на 50 метров, они разом обернулись на рев двигателей. Сразу два легких патрульных катера пронеслись мимо дебаркадера, но обходили его по левому борту. Экипажам предстояла нелегкая работа — преследовать беглеца, держа в уме его тактику, лавировать вдоль берега между судами, находя за ними мимолетную защиту. Опережая их, вдогонку за противником пустился многоцелевой вертолет «Мангуст». Михей и Дикарка вышли на дорогу. Им повезло. На автобусной остановке готовился к отправке автобус, следующий до Маламокка, морской порт, разрушенный в 1107 году. Михей отдал Дикарке последние деньги. Она подошла к кассе и взяла два билета до города Лидо. Водители и пассажиры не обратили внимания на девушку с прической «Медуза Горгона» и парня без майки. Большинство из них также ехали в Лидо. Этот пляжный рай популярный прежде всего среди местных жителей. В автобусе было много свободных мест, и Михей с Дикаркой заняли места в конце салона. Когда автобус тронулся, Михей указал в сторону дебаркадера. Там заревела сирена одного патрульного катера, потом другого. Секунды, и над местом крушения катера завис вертолет. Основное предназначение «Мангуста» — противотанковые операции. Однако разведывательные и наблюдательные операции, а также эскорт конвоев, вышли сейчас на первое место. И в этом плане у итальянского «Мангуста» соперников не было. Пилот отвел винтокрылую машину в сторону, чтобы не мешать прибывшим катерам. Однако его помощь вскоре понадобилась. Моряки с патрульного катера прицепили один конец троса к кронштейну вертолета, другой — к подъемному рыму затопленного катера. Пилот мастерски вытащил лодку на берег и первым покачал головой, увидев повреждения. Он связался с капитаном пограничного катера по радио. «Авиация, думаю, здесь бесполезна». «Да, ты прав, черт возьми», — выругался капитан. «Придется вызывать водолазную группу». По большому счету, он первым, начавший преследование скоростного катера, надеялся увидеть его обломки сразу за кормой «Спарвьера». По сути, рулевой, кем бы он ни был, пытался проскочить в игольное ушко и нахватал столько повреждений, что еле дотянул до дебаркадера. Впрочем, у капитана были другие соображения. Он высказал их начальнику по рации. «Людей снесло тросом. На катере нет ни стоек, ни стекла. С корнем вырвана спинка сиденья. Палубу словно отшлифовали. Остались лишь швартовый и подъемный рым. Хорошо, если мы найдем людей с головами. Кто знает, может, кого-то из них вытянуло в пробоину, что с левого борта». Шкипер со «Спарвьера» сообщил, что видел, как с катера в воду на полном ходу падало что-то громоздкое. Он ответил «Слушаюсь», когда получил команду на поисковые работы.